Верный своему обещанию полковник заказал для сотрудников микроавтобус, и веселая компания разместилась в нем вместе с сумками и кошелками. Сразу запахло кофе, многие не успели позавтракать и без стеснения жевали бутерброды. «Лучше поголодайте», — воззвал к ним полковник. «Нас ждет столько рыбы, объедитесь». «Так когда еще это будет?» — ответил с набитым ртом Генка Иванов. «Скоро? Не пройдет и суток. Я не доживу». Жена пожилого эксперта, уже не выезжающего на места преступлений, затянула народную песню, и все подхватили. «Эй, не орите! Мы же еще в городе!» — пытался успокоить их опарин. Но его громкий голос потонул в звуках песни. Впрочем, он напрасно беспокоился. Несмотря на пробки, автобус вскоре вырвался на загородную трассу и миновал знаменитые два столба. Городские улицы сменились пригородами, мерно и ровно урчал двигатель. «Когда захотите сделать привал, сообщите», — предупредил Богомолов, и это предложение не осталось без внимания. Все, кроме опарина, были со вторыми половинами. И женщины, вопреки просьбам Константина Юрьевича, набили сумки разнообразной снедью. Через час послышались возгласы: «Даешь привал!» Богомолов попросил шофера остановиться в небольшой лощине у самых посадок. На поляне расстелили скатерть, и словно самобранка она выдала пирующим изобилие блюд. Между традиционными нарезками выглядывали румяные пирожки, блестел бок жареной курицы, звало отведать его остро пахнущее пряностями мясо в фольге. «К столу!» — закричала жена Иванова, худенькая, вертлявая Елена. И все бросились угощаться, не дожидаясь дополнительных приглашений. С едой расправились быстро. Потом, как бережливые любители природы, они завернули объедки и прочий мусор в пакеты и отнесли в машину. «Будем проезжать мимо контейнеров, выбросим». «Все скушали?» — поинтересовался Богомолов. Громовое «да» не оставило никаких сомнений. «Съели все». «Следующая остановка через пару часов», — сказал он. Никто не возразил ему. После сытной еды всех клонило в сон. Лариса, положив голову на плечо Василия, сладко посапывала. Лейтенант тоже задремал. Он проснулся, услышав голос полковника: «Скоро прибудем на место». Машина ехала уже по берегу реки, под мостом она резко свернула влево и затряслась по проселочной дороге. По обе ее стороны красовались небольшие симпатичные домики. Возле одного из них автомобиль остановился. «Приехали!» Богомолов с неожиданной для его грузного тела легкостью вылез из кабины. «Станция Петушки, выноси свои мешки!» Женщины расхохотались, мужчины подхватили сумки и неловко протиснулись в дверь микроавтобуса. «Вот наше временное жилье!» Полковник указал на особнячок из красного кирпича. «Егорыч!» Повысил он свой звучный голос. «Принимай гостей!» Калитка со скрипом отворилась, и белокурый загорелый парень лет 35 вышел к гостям. «Очень рад! Здравствуйте!» «Здравствуй, Федор!» Федор пожал полную руку полковника. «Заходите, располагайтесь, все готово. Галина рыбки пожарила. Разместитесь и к столу. Вы уж не задерживаетесь». Василий и Лариса вместе со всеми остальными прошли в дом. Семенов с любопытством разглядывал эту частную гостиницу, состоявшую из нескольких комнат, сообщавшихся между собой. «Для меня на втором этаже все готово», — сообщил Константин Юрьевич. И, подхватив супругу, не уступавшую мужу в габаритах, начал подниматься по лестнице. Внезапно он остановился на верхней ступеньке и перегнулся через перила. «Опарин, занимай соседнюю комнату!» Иванов с удивлением посмотрел на Василия. «Не понял, они что, приятели?» Семенов пожал плечами. «Гриша ходит у него в любимчиках, это точно». Капитан подхватил сумки и помчался вслед за начальником. Лейтенант подмигнул Ларисе. «А нам и здесь будет неплохо». Она кивнула. «Согласна, товарищ начальник». Он галантно распахнул дверь отведенных им апартаментов. «Прошу». Девушка вошла в небольшую комнатку с голубыми обоями, обставленную более чем скромно. Две кровати, заправленные голубыми в тон обоям шелковыми покрывалами, тумбочка, торшер и маленький телевизор. Окна были занавешены светло-синими гардинами. «А тут миленько». Следом за ней в комнату ввалился Семенов. «Куда уж лучше». Василий бросил сумки, обнял девушку и зарылся носом в ее душистые темно-русые волосы. «Куда уж лучше», — повторил он. Лариса рассмеялась. «Отпусти». «Ну уж нет». Лейтенант еще крепче прижал к себе возлюбленную. «Я мечтал об этом мгновении много дней и ночей. Платье помнешь». Лариса высвободилась из его объятий и подошла к окну. «Вася, смотри, какая красота!» Он последовал ее примеру. «А искупаться здесь можно? Я страшно пропотел в машине». «Где-то должен быть пляж?» Василий вновь обхватил ее за талию. «Как я счастлив!» Она повернула к нему покрасневшее лицо, и их губы обязательно слились бы в поцелуе, если бы не громкий окрик Богомолова. «Коллеги, на обед!» Семенов ласково провел пальцем по ее волосам. «Пойдем, любимая, пойдем». Взявшись за руки, они спустились в гостиную, обставленную в русском стиле. Вышитая скатерть на большом столе, декоративная печь, прялка в углу, деревянная люлька. Возле противоположной стены был устроен камин, больше напоминавший пещерный очаг. Семенов подумал, что это единственное архитектурное излишество, никак не вписывавшееся в обстановку. Хозяин уже переоделся в национальный русский костюм и скомандовал высокой статной женщине: «Неси угощение, Галя, гости уже заждались». «Садитесь, гости дорогие, все готово». Опарин сел по правую руку от полковника. Супруги Богомолова еще не было. «А где же Нонна Терентьевна?» — поинтересовался капитан. «Не боится доверить вкусную еду голодным работникам правоохранительных органов и их полковникам?» Константин Юрьевич хотел ответить, но тут во дворе послышался автомобильный гудок, и начальник вскочил, уронив салфетку рушник. «Вика приехала. Извините, дорогие, сейчас я приведу своих». А парень ринулся за ним, как преданная собачонка, которой показали сахарную кость. «Вика?» Лариса с вожделением смотрела на тарелку жареных в сметане грибов. «А кто это Вика?» Семенов не удержался и схватил малосольный огурец. «Дочь Богомолова. Не понимаю, почему она не поехала вместе со всеми». Он посмотрел в окно. Возле калитки припарковался огромный черный джип Митсубиси. Лариса перехватила его взгляд. «Ее машинка?» «Не знаю. Возможно, ее ухажера». «Откуда у Богомоловых такие деньги?» Девушка засмеялась. «Ты серьезно такой наивный? Чего только не сделаешь ради доченьки. Да ты глянь, какая она красавица!» Сиявший, как новенький медяк, Богомолов под руку с женой вернулся в гостиную. Григорий шел следом, обнимая за талию высокую блондинку. Семенов в первое мгновение не мог отвести от нее глаз. Виктория Богомолова была девушкой, что называется, высокого класса, шикарно одетой и ухоженной до кончиков ногтей, и, судя по всему, знала себе цену. Ее шумно поприветствовали, а она в ответ едва удостоила подчиненных отца небрежного кивка и села рядом с Опариным, который тут же принялся за ней ухаживать. «Они встречаются?» — тихо спросила Лариса. Василий пожал плечами. «Не знаю». «Конечно, встречаются», — заметила она с какой-то ревнивой ноткой в голосе. Вне сомнения, Лариса собиралась затмить всех здешних дам, однако в присутствии такой шикарной женщины это оказалось невозможным. «Я никогда у него не спрашивал», — ответил лейтенант. Но его девушка уже и не ждала ответа. «Наполняем бокалы», — крикнул полковник, и коллеги стали передавать друг другу бутылки с молодым красным вином. Полковник поднялся. «Разрешите мне, дорогие мои, я хочу выпить за нас». «Да что за нас, за вас, мои родные и близкие! Я обращаюсь не только к жене и дочери. Мои подчиненные тоже моя семья, и они знают, двери моего дома открыты для них в любое время дня и ночи. Итак, за наше управление!» «Ура!» — заорал Григорий. Как показалось Семенову, не совсем к месту. Вика улыбнулась и в два счета осушила бокал, даже скорее опрокинула. Женщины редко пьют таким образом. Ее кавалеру это не понравилось, и он что-то сказал ей на ухо. Девушка вспыхнула и насупилась, а ее отец продолжал разглагольствовать. «Для дочурки мне ничего не жалко. Видели ее машинку? Нет? Тогда после ужина посмотрите. Джип — самая крутая тачка. Моей Викуле недавно стукнуло 20. И родители, то есть я и моя несравненная Ноночка, купили ей квартирку и авто. Неплохо, а? Теперь девочке нужен хороший муж. Но, думаю, в девках она не засидится». «Еще бы!» — вздохнула сидевшая рядом с Семеновым жена Иванова Таня. «С таким-то добром, с таким приданым ее возьмет любой». Василий с удивлением смотрел на полковника. «Значит, Константин Юрьевич накопил и на хату для дочки». В голове молодого лейтенанта закрутилась мысль, сколько невиновных он посадил таким же образом, как и его фаворит Опарин. А сколько виновных он отмазал. Лейтенант достал платок и вытер градом покатившийся со лба пот. Еще недавно он считал своего начальника образцом честности. Собирался пожаловаться ему на Григория и попросить его помощи в продолжении расследования. Так вот почему капитан чувствует себя королем в их управлении. Он всего лишь выполняет приказы начальства, причем делает безукоризненно, не задумываясь о совести, чести и законе. Василий мысленно порадовался сложившейся ситуации. Спасибо Ларке, уговорила его поехать вместе со всеми, а он, дурак, еще сопротивлялся до последнего. Зато теперь он получил представление о Богомолове и продолжит расследование без его мудрых советов. А уж если он отыщет истинного преступника, отправится сразу к прокурору. Молодой офицер не слышал криков восторга, взрывов смеха и следовавших один за другим тостов. Его тарелка с заботливо положенными Ларисой салатами и жареной рыбой оставалась нетронутой. В разгар веселья на Василия перестали обращать внимание. Григорий, как заправский тамада, завладел вниманием зрителей и развлекал компанию. Лишь Лариса была такой же молчаливой и грустной, как и ее кавалер. Наконец Василий вышел из состояния оцепенения и обратился к девушке. «За что все пьют сейчас?» «А это важно?» — она закусила губу. «Ты все равно витаешь мыслями где-то далеко. Что случилось?» «Просто думаю о своем деле». Лариса фыркнула. «А парень сказал, у вас на сегодняшний день все дела раскрыты». «Возможно, он так и считает». «А ты считаешь иначе?» Теперь на них стали обращать внимание. Геннадий указал на бутылку и обратился к молодым. «Вы что, ругаетесь?» «Не надо, Вася, лучше выпей». «А вы, Лариса, пожалеете своего парня. Еще недавно он дневал и ночевал на работе». Она передернулась. Мне ли не знать? Думаете, моя работа легче?» Иванов посмотрел на нее с интересом. «А вы кто?» «Хирург». Эксперт хлопнул в ладоши. «Ба! Наконец-то и у меня появилась тут родственная душа! Ларочка, умоляю, скажите тост!» Подруга лейтенанта замотала головой. «Я не умею экспромтом». «Ну тогда озвучьте домашнюю заготовку». Лариса встала и подняла бокал. «За доблестных сыщиков!» Компания уже изрядно набралась и приняла ее короткий тост с восторгом. «Точно, снова за нас!» «Господа!» — произнес Богомолов. Язык у него уже заплетался. Семенов впервые видел Константина Юрьевича в таком состоянии. Сейчас полковник не вызывал у Василия страха. Он выглядел добрым и смешным Дедом Морозом без костюма. «Не пора ли нам освежиться? Вода в реке теплая. Во всяком случае, мы сейчас это проверим». Все зааплодировали с восторгом. Лариса коснулась руки Василия. «Будешь купаться?» «А почему бы нет?» Женщины заявили, что им надо переодеться. Мужчины запротестовали, но как-то вяло. Предложение искупаться голышом поддержали слабовато. Даже хорошо выпившим мужчинам не хотелось, чтобы их вторые половины демонстрировали свои прелести чужим людям. Гостиная на время опустела. Однако через несколько минут компания с шумом выбежала во двор и лавиной устремилась за калитку. Черный джип Виктории почти перекрыл выход, и это вновь вызвало умиление у полковника. «Виколечка еще плохо ездит», — заявил он не без гордости. «А уж швартуется, как мама дорогая, но смелая, вся в меня. Сама доехала до нужного места. Да я тебя поцелую». Он потянулся к девушке, однако она с брезгливостью оттолкнула отца. «Сначала протрезвей». Василий заметил, а парень не отходил от Вики ни на шаг и сейчас обнимал ее за талию. «Наш пострел везде поспел», — с иронией подумал он. «Такие опарины всегда находят теплые местечки. Если ему удастся захомутать Викторию, не пройдет и года, как Григорий станет майором, а там и Зеленая улица, дальше и выше. Все говорили, у Богомолова большие связи. Из маленького квадратного строения, как потом выяснилось, сауны, показался хозяин, и компания устремилась за ним. Парень пообещал привести гостей на пляж с золотым песком. Семенов немного задержался возле машины дочери начальника. На капоте красовались вмятины. Видимо, девушка действительно еще не освоила вождение как следует. Как мог любящий отец доверить ей автомобиль и отпустить одну в дальнюю дорогу? «Нравится машинка?» Знакомый ехидный голос заставил его вздрогнуть. Григорий стоял рядом и улыбался. «Скажи, Вася, везет же некоторым». «Вика, познакомься. Ты наверняка слышала от папы о доблестном лейтенанте Семенове». Молодой офицер протянул девушке руку. «Василий». Григорий заржал. «Гляди, как он с дамами обращается. И что она должна сделать с твоей клешней? Пожать ее по-мужски». «Изви...» начал Василий и вдруг осекся. Виктория смотрела на него, не отводя глаз, смотрела как на врага, без улыбки, с ненавистью. Уголки ее накрашенного рта нервно дергались. Лейтенанту стало не по себе. «Если я вас обидел...» Григорий перехватил его взгляд и засуетился. «Тебе плохо, дорогая. Что ж ты сразу не сказала? Тогда нам не следует купаться, давай пойдем в дом